Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня 41-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Гакуэнсай ни ику кото га деките. Таношикатта дес». Рада, что смогла побывать на университетском фестивале. Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Анна подхватила простуду, но поправилась и чувствует себя хорошо. Сейчас она пишет письмо по электронной почте, в котором хочет поблагодарить Кенту за экскурсию по Сидзуоке. Давайте узнаем, что пишет в письме Анна. Ключевое выражение 41-го урока – «Гакуэнсай ни ику кото га деките. Таношикатта дес». Рада, что смогла побывать на университетском фестивале. Кента-сама, о генки десу ка? Коно айда ва аригатоу гозаимашита. Гакуэнсай ни ику кото га деките таношикатта десу. Цуги ва Токио де аимашоу. Разберем письмо, которое пишет Анна. Кента-сама. Уважаемый Кента. В сочетании Кента-сама. Сама – это суффикс вежливости, который ставится после имен и фамилий людей, которым вы хотите выразить свое почтение. Фраза с этим суффиксом звучит еще более вежливо, чем с суффиксом «сан». Суффикс «сама» используется также в письмах, да? Верно. О генки десу ка? Все ли у вас хорошо? Или как дела? О генки – это прилагательное генки, здоровый, хороший с приставкой вежливости о. Дес – заключительная связка. Ка – вопросительная частица. Как нужно отвечать на вопрос о генки десу ка? Вы можете ответить «спасибо, хорошо». Хай, генки десу. В данном случае приставка вежливости о не употребляется, так как вы говорите о себе. То есть нужно сказать «генки десу» вместо «о генки десу». Если вы чувствуете себя не очень хорошо, можно ответить так. «Ма». «Да, пожалуй». Таким образом вы даете понять собеседнику, что у вас не все в порядке. «Коно айда ва аригатоу гозаимашита». «Спасибо за помощь, которую вы оказали мне несколько дней назад». «Коно айда» – «несколько дней назад» или «недавно». «Ва» – тематическая частица. «Аригатоу гозаимашита» – «большое спасибо». Или буквально «большое спасибо за то, что вы сделали для меня». Евгения, а разве нельзя написать просто «аригатоу гозаимасу»? Нет. Когда благодарят за помощь, оказанную в прошлом, говорят «аригатоу гозаимашита». Гакуэнсай ни ику кото га деките таношикатта десу. Рада, что смогла побывать на университетском фестивале. Это сегодняшнее ключевое выражение. Гакуэнсай – это университетский фестиваль. Частица «ни» указывает направление движения, то есть место, куда человек идет или куда он двигался. «Ику» – словарная форма глагола «икимас» – «идти». Если использовать словарную форму глагола «ику» и слово «кото», вместе получится «икукото» – «поход, поездка». То есть глагол превращается в имя существительное. Частица «га» оформляет подлежащее. «Деките» – это т-форма глагола «декимас» – «мочь быть в состоянии сделать», который выражает значение возможности какого-либо действия. Значит, т-форма «декимас» будет «деките». Глагол в т-форме употребляется, когда вы поясняете причину того, что говорится в предложении дальше. Далее идет «таносикатта» – прилагательное «тануси» со значением «веселый, радостный» в форме прошедшего времени. «Дес» – заключительная связка, делающая предложение более вежливым. Потренируем произношение сегодняшнего ключевого выражения. «Гакуэнсай ни ику кото га деките таносикатта десу». Анна заканчивает письмо словами. Цуги ва Токио де аймашоу. До встречи в Токио в следующий раз. Или буквально в следующий раз давайте встретимся в Токио. Цуги – это следующий раз. Ва – тематическая частица. Токио – столица Японии. Частица де служит для указания места действия. Аймашоу – давайте встретимся. Глагол встречаться по-японски аймас. Заменяя окончание «мас» на «масё», Вы делаете предложение сделать что-либо вашему собеседнику. Значит, аймашё – это просьба или предложение о встрече. Послушаем, что написала Анна в письме еще раз. Сегодняшнее ключевое выражение – «Гакуэнсай ни икукото га деките. Таношикатта дес». Рада, что смогла побывать на университетском фестивале. Кента-сама, о генки десу ка? Коно айда ва аригатоу гозаимашита. Гакуэнсай ни икукото га деките таношикатта дес. 次は東京で会いましょう。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессор Акане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы выучили фразу «Икукотога декимас» – иметь возможность посетить или буквально сделать возможную поездку. Давайте подробнее расскажем об употреблении этого выражения. Спросим сенсея. Вот ее ответ. Вы можете выразить возможность совершения какого-либо действия, если используете словарную форму глагола и добавите связку «кото га декимас» со значением «мочь быть в состоянии сделать». Образуем предложение с «кото га декимас». В предложении «я могу идти» местоимение «я» по-японски будет «ваташи». Глагол «идти» – «икимас». Его словарная форма «ику». К этой конструкции добавляем «кото га декимас». Целиком получается «ваташи ва ику кото га декимас». «Я могу идти». Чтобы образовать отрицательное предложение, нужно заменить «декимас» на «декимасен». То есть «я не могу идти» будет «ваташи ва ику кото га декимасен». Помните форму потенциального залога, которая передает значение возможности совершения действия из 35-го урока. Глагол «икимас» «идти» в форме потенциального залога изменится на «икемас» – «могу идти». В сущности, «икемас» и конструкция «икукото га декимас» – это одно и то же, но «икемас» чаще используется в разговорной речи. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Сегодня мы расскажем о словах, которые передают ощущение свежести, восстановления сил. Суккири. Суккири. Это слово имеет какое-нибудь отношение к прилагательному «ски», «любимый»? Никакого. Суккири употребляют при виде чистой и аккуратной комнаты, в которой находится минимум необходимых предметов. Оно также передает ощущение обновления, воодушевления, бодрости, когда вы восстановились от усталости или болезни. В японском языке есть похожее слово, которое передает ощущение удобства. Саппари. Вы можете сказать саппари, например, после того, как умылись. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили суккири и саппари. Послушаем, что написала Анна в письме еще раз. Кента-сама, о генки десу ка? Коно айда ва аригатоу гозаимашита. Гакуэнсай ни ику кото га деките таношикатта дес. 次は Токио де аимашоу. В конце урока раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Я отправила письмо бабушке Сакуры-сан обычной почтой, а не по e-mail. Традиционно в письмах на японском языке пишут слова по вертикали, сверху вниз, справа налево. Это так сложно. Попрошу Сакуру-сан проверить. Надеемся, что вам понравился 41-й урок. Сегодня ключевой была фраза «Гакуэнсай ни икукото га деките. Таношикатта дес». Рада, что смогла побывать на университетском фестивале. В следующий раз мы вновь встретимся с Анной в университете. До встречи на нашем уроке!